придумал снег и облака. Ты выдумал любовь, но времени река без края, без конца. Приносит лето вновь, но в песне до темна горячая луна. В небе высоко, за горами, где кончается земля. Пусть поет легко. Тебе миллионы падающих звезд, тебе солнечные сны, тебе поля и самых алых роз. Подарю тебе все свои мечты. Миллионы падающих звезд, тебе солнечные сны, тебе поля и самых алых роз. Подарю тебе все свои мечты. Сны, в которых не кончается тепло, где вечная весна, но парус уплывает далеко. Все дальше от тебя, холодная роса, цветущие луга. Лето за окном, на берег набежавшая волна. Еще одна напомнит лишь о нем. Тебе миллионы. Ты выдумал любовь, но времени река без края, без конца. Приносит лето вновь.